Глава 17. Порождение пустоши навис над нами, разведя руки в стороны, отчего из-под длинных рукавов стали видны костлявые руки с длинными звериными когтями. Удивительное дело, но меня этот вид ничуть не испугал, разве что заставил поежиться, как от холода. «Отпусти!» — настойчиво повторил он, и глаза, спрятанные под глубоким капюшоном, вспыхнули красным. Несмотря на это, лица его видно не было, лишь пустота, будто кроме глаз под капюшоном вовсе ничего нет. Но этого ведь не может быть. Зейн ослабил хватку на талии и выдохнул поверх моей головы. «Они разумны? Ах да, это для меня не новость, что дагейры и понимают людей, и умеют разговаривать, а вот для воина происходящее то еще представление». «Разумны». Несмотря на ситуацию, я смогла улыбнуться вполне беззаботно. Только эта беззаботность тут же испарилась, стоило позади где-то в замке раздаться громким криком. Криком, полным боли и отчаяния. Я дернулась и сама спрыгнула на землю, оказавшись рядом с настойчивым спасителем. «Я помогу тебе», — без шипения произнес Дагейра, правда, очень тихо, едва ли его слова можно было разобрать кому-то еще, кроме меня. «А как же они?» — мотнула головой в сторону Зейна, имея в виду не только его, но и Брайана и тех, кто остался под крышей замка. «А они не должны умирать только потому, что моему отцу захотелось власти еще и на землях Ленгро». «Они не заслужили», — грозно просипел он. «В тебе наша кровь, в них нет, они враги». Дагейра ненавидел их, и я уверена, что у него есть право на эту ненависть, но как ему объяснить, что вся их кровопролитная вражда подстроена специально, что прежде нужно разобраться, кто кого и за что ненавидит, а уж потом... «Нет». Я помотала головой и шагнула ближе к тому, кого все считали чудовищем. Посмотрела в горящие глаза и твердо произнесла. «Они не враги, они дороги мне». Я не пыталась его убедить, не пыталась произвести впечатление, а лишь искренне призналась в том, что было правдой. Дагейра молчал недолго. Спустя 10 ударов сердца, которые я отсчитывала, цепляясь за единственный доступный мне ход времени, он опустил руки и произнес: «Я верю тебе». Красные глаза потухли, оставив под тенью капюшона лишь непроглядную черноту. Зейн, молчавший все это время, спрыгнул рядом и тихо проговорил: «Нам нужно уходить, Брайан совсем плох». Я вскинула голову и посмотрела вперед, туда, где в нетерпении похрапывала лошадь, а распластавшись на ней, лежал Брайан, и не нужно было гадать, еще немного, и он попросту свалится на землю. Кивнула, отбежала, схватила под усцы лошадь и торопливо, насколько это позволял широкий подол платья, запрыгнула в седло. Нужно выбираться отсюда, сейчас, иначе будет поздно. Дагейра поравнялся со мной. При этом он смотрел куда-то в небо, будто видел там нечто незримое для простых смертных. «Я отведу вас в безопасное место!» Что ж, так тому и быть. Бешеная скачка длилась, кажется, целую вечность, но Дагейра несся вперед, а нам не осталось ничего, как только поспевать за ним. Я пыталась разобраться в мешанине собственных мыслей, пыталась понять, как мне теперь относиться ко всему. Матушка, та, кто, несмотря на сокрытие правды, подарила мне счастливое детство, мертва. На самом деле. И больше нет никакой надежды, что это лишь чудовищное заблуждение. Лорд Вайнер, давно планировавший прибрать к рукам земли Ленгро, добился этого с моей помощью. Муж, он едва дышит, цепляясь ослабевшими руками за гриву, но все так же ненавидит меня за предательство, которое я не совершала. Зейн. С ним, пожалуй, сложнее всего. Я не знаю, чего ждать от него. Хотя нет, что это я? Самым странным в нашей компании по праву нужно считать порождение пустоши, Дагейра. Вот кто совершенно непредсказуем. Но если опустить настоящее и вернуться немного назад, то выходит, что лорд Маригар не один год планировал свержение наследника рода Ленгро. Не один год соседние лорды следовали его указаниям, отказывая Брайану в помощи. Они вынудили его пойти к Вайнеру, не оставили шанса отказаться от навязанных условий в моем лице и самому выбирать союзников. Все было сыграно как по нотам. И сегодняшний совет — так, игра. Я так глубоко ушла в свои мысли, что не сразу остановилась, едва не врезавшись в нашего провожатого. В последний момент натянула поводья. «Здесь!» — прислушавшись, кивнул самому себе. Потом шагнул за дерево и попросту исчез. Испарился, словно его никогда и не было. Я непонимающе оглянулась на Зейна. Он хмурился, неотрывно смотрел на то место, где пропала Дагейра, и все сильнее сводил брови к переносице. Пока мы думали, последовать ли за спасителем, как он сам вынырнул из ниоткуда и недовольно поторопил нас. «Скорее, иначе карман закроется!» Я не стала лучше понимать, что происходит, но решила оставить сомнения на потом. Легко ударила лошадь по бокам и перешагнула за невидимую черту. Мгновение, еще одно, но ничего не изменилось. Дерево было чуть позади меня, а впереди растиралась все та же бескрайняя ширь из выжженных полей. За моей спиной мягко процокали копыта, и Зейн оказался рядом. «Фух, я уж подумал, что мы сейчас сгинем в небытие!» На искреннее признание воина Дагейра лишь недоверчиво фыркнул и промолчал. Звук падающего тела заставил нас забыть о причудливом искажении окружающего пространства. Брайан был сильным, волевым человеком, судя по тому, что, несмотря на ранение и отравление организма ядом, он продержался так долго. «Господин!» Зейн спешился и первым подбежал к мужу, переворачивая его на спину. Яд. Я помнила об этом. Тоже спрыгнула на землю и подошла ближе. Рана, которая осталась от лезвия ножа, выглядела отвратительно. Из нее сочилась кровь и гной. Зейн быстро разрезал рубаху, и я увидела черную вязь из вен, которая расползлась в разные стороны. «Паучья сеть!» — выдохнул воин с глухим стуком, роняя нож. А я с ужасом вспомнила матушкины лекции, те, что касались ядов. Многие яды имеют противоядие, но только не паучья сеть. Этот яд редко встречается в наши дни, да и ингредиенты для его приготовления столь причудливы, что, думаю, в прошлом он тоже был не очень-то популярен. Единственное, что тебе нужно знать, от паучьей сети нет спасения, и тот, кто отравлен этим ядом, обречен. Я будто наяву слышала строгий голос леди Элизабет, отчего понимание обрушилось сразу, не оставив времени на передышку. Ноги подкосились, и я упала на колени рядом с рвано дышащим супругом. Он ничего не говорил, только смотрел на меня, и в его глазах не было ожидаемой мной ненависти, лишь тоска и усталость. «Я бы могла!» прошептала тихо, сомневаясь, что меня хоть кто-то услышит. Но сил, чтобы говорить громче, не нашлось. «Я бы попыталась, если бы не паучья сеть». Брайан едва заметно качнул головой и так же тихо, как и я, произнес. «Я во всем ошибался. Во всем». Я не знала, что ответить ему на это, да и стоит ли хоть что-то говорить. И я, и он оказались пешками в чужой игре. Теперь-то Брайан это понимает. Правда, легче от этого не стало ни ему, ни мне. Наконец, я решилась произнести. «Вряд ли в этом есть твоя вина». Сладкая улыбка коснулась губ. «Если бы я раньше рассказала обо всем, вряд ли бы мы оказались здесь». Я обвела рукой, указывая на бескрайние поля. «Так почему не рассказала?» В его голосе не было осуждения, что не могло не радовать. «Почему?» Сложный вопрос. Сначала боялась, что не поверишь. Ты так часто напоминал, чья кровь течет в моих жилах, что мой страх был вполне обоснованным. А потом... Я замолчала, вспоминая легкие будоражащие поцелуи, нежные объятия и улыбки, беззаботные, полные теплоты. Наверное, тогда и нужно было признаться, найти правильные слова, но... Прости, я поступила глупо. Теперь я это понимала как никогда. «Я ничем не лучше тебя». Супруг нашел в себе силы для хриплого смеха, который оборвался глухим кашлем, а тот, в свою очередь, стоном. Неужели все закончится вот так, здесь? Закончится, так и не начавшись. У меня никого не осталось, кроме Брайана. Ни матери, ни дома, где меня бы ждали. Муж, единственный человек, несмотря на вековую ненависть, не отвернулся от меня, не пытался унизить, не ждал, когда я оступлюсь, чтобы растерзать и уничтожить. «Не плачь, Дженнис», — тихо попросил мужчина, сжав ослабевшей рукой мою ладонь. Я и не заметила, что по щекам катятся горячие слезы. Смахнула их рукавом платья и услышала за спиной тихий вкрадчивый голос. «Ты можешь ему помочь». «Если захочешь...» Вздрогнула и резко обернулась. Позади меня стоял, а если быть точно, парил над землей Дагейра. Посмотрела на Брайана. Он всматривался куда-то ввысь, туда, где над нашими головами нависало серое небо, готовое пролить очищающий дождь на земли, некогда изобилующие разномастными травами и богатым урожаем. «Они...» «Не слышат меня. Слышишь только ты. Я так хочу». Исчерпывающий ответ. Вновь обернулась и, не размыкая губ, лишь мысленно задала вопрос. «Как я могу помочь?» Дагейра промолчал. Склонил голову к плечу, будто сомневался в том, что я готова услышать правду. «Но разве для меня важны его сомнения?» «Если я могу сделать хоть что-то, то я попытаюсь». «Отвечай!» Даже в мыслях голос прозвучал резко, словно приказ. Только приказывать я была вовсе не намерена, а потому тише добавила. «Извини». Мне показалось, что порождение пустоши усмехнулся. Правда, наверняка об этом судить не возьмусь, потому что разглядеть в черноте, что было на месте лица, хоть что-то, не представляется возможным. «В тебе есть сила!» На последнем слове он сделал особый акцент. «Если она откликнется, ты сможешь его спасти, пока яд не проник в сердце». Бывает такое, что на вполне понятный вопрос ответ выходит запутанным и туманным, что впору было бы вовсе молчать. Но у меня не было никого другого рядом, кто смог бы объяснить куда доходчивее. Разве что Зейн, сидевший тут же на земле с понурой головой. Правда, уверена, что он здесь не помощник. Как ее заставить откликнуться? Наверное, можно было бы спросить, что это за сила такая, и откуда он взял, что она у меня вообще есть. Но это может подождать. Я должна помочь Брайану, раз уж Дагейра уверен в моем затаенном умении. Собеседник развел когтистыми руками в стороны и ничего не сказал. Вот так помог. Я в отчаянии оглянулась на Брайана, который прикрыл глаза и плотно сомкнул губы, лишь бы сдержать болезненный стон. Не поворачивая головы, спросила, впрочем, совсем не надеясь на ответ. «Скажи хотя бы, с чего начать?» Теперь смех Дагейра мне вовсе не почудился, но лучше бы он молчал, честное слово. От звука, похожего на смех, у меня внутри все сжалось от жуткого холода. «Делай то, что подсказывает твое сердце». Несмотря на размер и ужасающие силы, мне захотелось ударить неудавшегося советчика чем-нибудь тяжелым, да побольнее. Но воплощать зловещие мечты не стало. Лишь прислушалась к неровному стуку собственного сердца и едва не застонала от несправедливости. Сердце молчало. Во всяком случае, оно точно ничего не подсказывало и даже не пыталось помочь, в каком направлении двигаться. И как следовать его совету, если вместо совета глухие удары и ветер, налетевший ниоткуда? «Дженнис!» — слабый голос Брайана отвлек от внутренних метаний. «Да?» — отозвалась с опаской. «Я рад, что ты была моей женой». Всего несколько слов, которые удавкой перехватывают шею, мешая сделать глубокий вдох. «Я все еще твоя жена», — сказала зачем-то. «Сейчас да, но осталось недолго, я чувствую». Я подползла ближе, вовсе не заботясь о том, что пыль вперемешку с пеплом пачкает платье и забивается в туфли и чулки. Положила руку на плечо, едва касаясь почерневших вен, и сиплым голосом, срывающимся на каждом слоге, попросила. — Не говори так, пожалуйста. Брайан улыбнулся, и эта улыбка, понимающая и такая родная, стала последней каплей. Меня закрутило в водовороте воспоминаний и ощущений. Поле исчезло, серое небо тоже. Осталось лишь тепло, которое шло от самого сердца, которое сорвалось с кончиков пальцев, что коснулись черной раны. Дагейр не врал. Сердце умеет подсказывать, правда, не так, как я думала. Я не представляла, что за сила была во мне. Не имела никакого понятия, как ей управлять. Но в этот момент я не думала ни о чем. Я лишь чувствовала и шла за своими чувствами. Тепло, жар, горечь на влажных губах, глухие звуки, похожие на крики, но такие далекие и ненужные. На груди, где медальон и без того прожег ткань платья, заполыхало, и этот огонь охватил меня полностью. Я видела рыжие всполохи, но не ощущала боли. Я чувствовала запах гари, но была уверена, что пламя не навредит ни мне, ни тому, кого я пытаюсь спасти. Шум в ушах становился почти невыносимым, пока не зазвенел на самой высокой ноте. И только после этой своеобразной точки невозврата я почувствовала, как меня отбрасывают в сторону, бешено шипя над самой головой. «Я всегда знал, что эта ведьма хочет убить его!» Истеричный голос Талима разорвал тишину, которая казалась мне оглушающей. Зрение возвращалось медленно. Сначала небо вернулось на свое законное место. Его примеру последовали и погоревшие коряги деревьев, и земля. Потом я рассмотрела и людей, что были со мной рядом. Младший Ленгро с обнаженным мечом наперевес, удерживающий его за плечи Зейн, Дагейра, невозмутимо стоящий по правую руку от меня, и Брайан, все так же лежащий на земле. Только на том месте, где совсем недавно расползлась вязь черной паутины, остался лишь розовый шрам. «У меня...» — голос едва был мне подвластен. Каждое слово отдавалось болью во всем теле. «Получилось?» Я ни к кому конкретно не обращалась, но при этом спрашивала у всех разом. «Получилось», — ответил Дагейра. «Теперь он будет жить». Что ж, пожалуй, на этой важной ноте можно поддаться темноте, которая так и манила, протягивала мягкие лапы, обещая покой. Сейчас беспамятство было единственным спасением от того опустошения, что я чувствовала внутри себя. Я улыбнулась и, наконец, закрыла глаза. Только прежде чем забыться, увидела Зейна, который отпустил плечи Талима и бросился в мою сторону. Меня звали. Не то чтобы настойчиво, но отмахнуться от голоса и вновь забыться почему-то не получалось. «Дженнис! Дженнис! Дженнис!» От шипящего «с» было особо неприятно слышать свое имя. Оно вдруг стало казаться каким-то чужим, будто никогда мне и не принадлежало. А что, если и вправду? Все, что было когда-то, — лишь сон, игра воображения. И Дженнис Вайнер, дочери лорда Маригара с кровью обитателей пустоши, никогда не существовала. И стоило только этой спасительной мысли прозвучать отчетливо и так заманчиво, как ленивое небытие исчезло, возвратившись нестерпимой болью. Я закричала, но голос был слышен почему-то со стороны. Я попыталась открыть глаза, но лучше бы этого не делала. Надо мной нависал Дагейра и его жуткие красные глаза. Он будто выворачивал мою душу наизнанку, если душа способна так болеть. А я горела. По всему моему телу плясали языки пламени, и кожа под ними превращалась в черные обугленные ошметки. Я вновь закричала, и кто-то закричал вместе со мной. Но то не было похоже на крик боли, скорее на боевой клич. Хотя какая разница, когда так больно? Когда умираешь, неужели важны посторонние звуки? Но я почему-то уцепилась за этот посторонний голос. Он казался мне родным. «Не смей, тварь!» — разобрала, наконец, сказанное, и боль всепоглощающая и въедающаяся жаром исчезла, а вместе с ней и горящие краснотой глаза Дагейры. Мой крик оборвался резко, превратившись в глухой стон. Но огонь, плясавший на коже, никуда не пропал. Он так и облизывал ступни, живот и руки. Правда, больше не обжигал, и сквозь него была видна обычная плоть, а не обгоревшее нечто. «Дженнис!» Рядом со мной на одно колено опустился Брайан, живой и вполне невредимый. А рана, которая стала бы его неминуемой смертью, напоминала лишь разорванная рубаха и тонкий розовый шрам. В остальном же он выглядел приемлемо, если не обращать внимания на черные тени под глазами и бледную с какой-то болотной зеленью кожу. «Ты горишь?» Его вопрос оказался таким глупым. «В самом деле, я горю, и это не увидит разве что слепой». Но ответить на очевидное не успела. Ленгро снесло в стороны, и, преграждая дорогу ко мне, между нами встал Дагейра. Его лохмотья светились желтыми искрами, а сам он будто увеличился в размерах. «Госпожа моя, не отдам!» Все, что смогла понять в рассерженном рычании. Повернула голову и увидела Зейна с мечом на изготовку. В такой же позе стоял Талим, и в его глазах плескался животный страх, такой, какой я уже видела однажды. Медленно, вместе с утихающим огнем, возвращалась и память. Я помогла Брайану, избавила его от паучьей сети. Как? Понятия не имею. Потом чернота, и вот. Что успело произойти, пока я пребывала в беспамятстве? Пока мужчины переглядывались с порождением пустоши, я с трудом села и тут же обхватила себя руками. Я только осознала, что если мое тело и выдержало встречу с огнем, то платье... От него ничего не осталось, разве что клочки ткани, то тут, то там. «Уйди от нее!» Рычание Брайана ничуть не уступало рычанию Дагейры. «Нет!» — угрожающе качнулся защитник. «Госпожа, не отдам!» Тишина окутала коконом, и если бы не ветер, который бросил мои спутанные волосы в лицо, молчали бы мы еще долго. «Ахм!» — я кашлянула и поморщилась. Горло соднило болью, будто меня насильно накормили песком. «Не хочу вас прерывать, но, может быть, вы объясните мне, что здесь происходит?» Самый обычный и, главное, закономерный вопрос заставил всех наконец-то посмотреть на меня. Четыре пары глаз на обнаженной девушке. Сомнительная честь, я бы с радостью от нее отказалась. «Он пытался убить тебя!» Брайан обличительно ткнул мечом в сторону Дагейры, на что тот обиженно взвился. «Я защищал! Она госпожа!» «Поэтому ты едва не выпил из нее душу!» — сплюнул Зейн, вступая в разговор, который с каждым словом становился все абсурднее и абсурднее. «Что ты понимаешь, смертный?» «Уж побольше твоего чудовища!» Не остался в долгу воин, и они бы и дальше продолжили припираться, если бы я не бросила. «Давайте вы потом выясните, кто меня пытался убить, а кто защитить. Сейчас я бы не отказалась от какой-нибудь одежды». Теперь на меня посмотрели по-другому, и если до этого под их взглядами мне было некомфортно, то сейчас захотелось закопаться в серый песок, хоть так пытаясь скрыться от них. Первым опомнился, как это ни странно, Талим. Вот уж от кого я ожидала помощи в самую последнюю очередь, так это от него. Но удивленный взгляд брата, когда он подавал ему свою рубашку, младший Ленгро пояснил с каменным лицом. «Она в ней хотя бы не утонет». «Не сказала бы, что по комплекции мы сильно похожи, но что Зейн, что Брайан были куда крупнее Талима, так что его рассуждение было вполне здравым». Муж подошел ко мне под недовольное шипение Дагейры и помог подняться. Предварительно он убедился, что брат и Зейн отвернулись. Рубаха длиной доходила мне до колен, но это меня ничуть не смутило. Наоборот, обрадовало. «Талим, дай плащ!» На этот раз Брайан, не задумываясь, обратился к брату. Будто знал, что тот не откажет. Во всяком случае, выбора ему не оставили. Спустя время, когда я сидела на земле, в рубахе с чужого плеча и закутанная в плащ, и грелась у костра, который сотворил Дагейра буквально из ничего, пришло время для разговора. Обстоятельного, что начинается сначала. По глазам видела, даже по тем, что непроглядные бездны горели под глубоким капюшоном. Нам есть, что сказать друг другу. Правда, кто будет сидеть рядом со мной, так и не выяснили. Дагейра рычал и шипел на всех, а стоило ему приблизиться ко мне, как мужчины хватались за мечи. Так и вышло, что сидела я одна, а по левую и правую сторону враждующие лагеря. Кто начнет? Вновь пришлось мне разбавлять их буравящие переглядывания. Талим скупо усмехнулся и предложил. «Может, ты и начнешь? Сдается мне, у тебя секретов больше всех нас вместе взятых». Его насмешка меня ничуть не задела. Я вообще чувствовала себя довольно странно. Слишком уверенно, спокойно. Да, пожалуй, именно так. «Ты так в этом уверен?» Я выразительно подняла брови, впиваясь в него взглядом. Усмешка тут же пропала с его губ, но он все же бросил. «Уверен». Ложь. Это поняли все, включая Брайана, который посмотрел на брата так, будто увидел его впервые. «Как пожелаете», — хлопнула ладонями по коленам и тут же испугалась громкого хлопка. Пришлось спрятать руки между сдвинутыми коленями. «Могу и я начать, но, боюсь, вы разочаруетесь. Я во всем происходящем понимаю меньше всех». Набрала полную грудь воздуха и посмотрела на пламя, в котором не было ни толстых дров, ни тонкого хвороста, лишь огненно-рыжие языки на пустом песке. До последнего времени я жила в замке с матерью уединенно. Лорд Маригар и Алан навещали нас редко, но даже в эти редкие приезды отец делал вид, что меня не существует, что я пустое место, ничто. А потом я вздрогнула, отчетливо вспоминая тот ужасный день и вечер. Он вдруг вспомнил, что у него есть дочь. После пира он приказал мне пойти в комнату к лорду Брайану. Я бегло посмотрела на мужа, отмечая, как натянулась кожа на его скулах. И вновь отвернулась к огню. Он приказал соблазнить его, неважно каким способом, приказал исполнить все его желания. Горько усмехнулась и качнула головой, пытаясь избавиться от навязчивых картинок. «Я бы отказалась!» Признание прозвучало жалко и беспомощно. «Но разве можно хоть что-то исправить?» «Но лорд Маригар пообещал убить мать. Я мало общалась с ним, но знала, он не бросает слов на ветер, и он готов уничтожить всех, кто встанет на его пути». Я выдохнула, рвано, словно мне не хватало воздуха. Вряд ли я когда-то обстоятельно думала о том, что когда Брайан узнает таки правду, все изменится, его отношения, чувства и мысли. Я мечтала лишь о том, чтобы меня перестали судить за грехи, мной несовершенные, а чувства, мысли. Разве можно сказать о них наверняка? Слова лгут, и поступки, как я теперь знаю, тоже весьма обманчивы. Оторвать взгляд от дикого танца огня было невыносимо сложно, но я пересилила себя и посмотрела на мужа. По его лицу сложно было хоть что-то прочитать, только в глазах разгоралась такая злость, которую я никогда и ни у кого не наблюдала за всю свою довольно непродолжительную жизнь. Правда, его злость слегка поутихла, когда прозвучал удивленный голос Талима. «И это все?» На последнем слове он сделал особый акцент. Нетрудно было догадаться, что младший Ленгро ждал от меня каких-то неведомых тайн и секретов. Ждал, что я признаюсь во всем, чего вовсе никогда не совершала. «Все!» — я легко пожала плечами и даже смогла улыбнуться. И неважно, что за этой улыбкой было горечи куда больше, чем за пеленой слез. «А...» — молодой мужчина не сразу подобрал нужную фразу, но все же продолжил. «А как же Дагейра и этот твой огонь?» «Право слово!» Талим так расстроился, словно я уничтожила его самую заветную мечту. «Про Дагейру?» — я кивнула в сторону зависшей в воздухе фигуры. «Надо спрашивать у него. А огонь?» Я помолчала совсем немного и решила, что раз уж начала говорить, то бессмысленно отмалчиваться. К тому же они видели достаточно, чтобы сделать собственные выводы. Мне лишь остается их подтвердить. «Моя мать родом из безликой пустыни. В моих жилах течет кровь тех, кого вы так ненавидите. Но я понятия не имею, откуда взялся огонь и умение исцелять. Леди Элизабет не сочла нужным рассказать мне все до...» Я запнулась, но все же договорила. «До того, как все случилось». Большего я, увы, не знала. И медальон, и тот самый огонь. Все это не вписывалось в простую защиту, которую мне пророчила матушка. Но внятных объяснений у меня не было, а лгать и отмалчиваться я больше не намерена. «Врешь!» — не преминул уличить меня Талим. Он вскочил со своего места и поднял с земли меч, на что Дагейра отреагировал совершенно естественно, грозно зарычал и бросился закрывать меня от недоверчивого родственника. Не знаю, чем бы закончилось это, но назревающую бойню прервал Брайан громким «Хватит!». Все застыли, даже я от грозного рыка вжала голову в плечи, опасаясь, что тоже могу попасть под раздачу. «Но она!» — пытался возразить Талим, на что его окинули таким взглядом, от которого он попросту сел на место и замолчал. Я не видела лица Брайана, но уверена, что ничего хорошего там рассмотреть не удалось бы. Дагейра вернулся на свое место, правда, с такой неохотой, что даже без слов было понятно, что он предпочел бы остаться между мной и мужчинами. «Теперь буду говорить я», — припечатал супруг, и я затаила дыхание. Мне так и не ясно, поверил он или нет, что думает обо всем, что я сказала, что... Додумать я не успела. Мужчина начал говорить. «Я предпочел бы, чтобы сейчас нам ответил на вопросы он», — Брайан кивнул в сторону притихшего Дагейры. «Но на это у нас еще будет время». Ленгро помолчал, последовав моему примеру, пытаясь найти силы в полыхающих языках огня. «Ты знаешь...» — он не поднял взгляд, но я знала, что обращаются ко мне. Что мы несколько лет безуспешно боремся с Дагейрами, и что все ближайшие лорды отказали мне в помощи. Почти все. Твой отец согласился. У меня не осталось выбора. Но не это я хочу сказать. Кажется, теперь я понимаю, что наша вражда с порождениями пустоши имеет куда более странные причины, чем это возможно представить. И имя им — Маригар Вайнер.